Глава 29. «Девчонка не виновата!» Повторяю про себя. Все понимаю, но результат тот же, злюсь. Просто какого черта? Трудно было подождать пару минут. Я бы все объяснил. Или почти все. Если немного пораскинуть мозгами, то будет понятно, что я никак не связан с желанием Кореева ее похищать. Спасать на его языке. Стал бы я ее вырывать из лап негодяя, если бы сам его нанял. Любому здравомыслящему человеку ответ очевиден, но я, видимо, слишком многого от девушек хочу. Кто из них вообще главой пользуется по назначению? Там из необходимого только рот, для кого-то поесть, для кого-то более многофункциональное устройство. И так, он кормилец. Паркуюсь на стоянке перед винтажом и выбираюсь из тачки, громко хлопнув дверью. Напоминаю себе не срываться на ней, когда увижу. Как-никак, хочет Адена того или нет, нам еще придется месяц-другой тесно общаться. Что я от девчонки хочу, если ее муженьку хватило ума на нее столько всего оформить? Сказочный идиот. Хотел скрыть от партнеров свой левак, в итоге яму себе выкопал. Захожу внутрь и быстро обвожу просторное помещение взглядом. На Адену почти сразу натыкаюсь. Она всегда из толпы выделяется своей яркой внешностью. А сейчас не только этим. Сидит на диванчике, голову понурив. Распущенные волосы лицо прикрывают. Но что-то мне подсказывает, чувствует она себя плохо. Слабо пытается оттолкнуть того парня, что усердно ее за руку дергает. Схватился за локоть и пытается поднять. Первая мысль — Михаил. Действовать грязно — их семейный стиль. Раз уж любовницу в дом притащил, проигнорировав существование отелей и съемных хат, то и на людях может дичь творить запросто. Подхожу ближе и по неизвестным для себя причинам, понимая, что это не он, испытываю облегчение. Ил, первые звоночки и отнюдь нехорошие. Чувство привязанности — худшее, что со мной может случиться. «Малышка, пойдем, я отвезу тебя домой». Лилейным тоном добродетель пытается уговорить Адену подняться. «Ты перебрала, пора в кроватку, я тебе помогу». На долю секунды притормаживаю. «Может, ослышался?» Подсознание вполне способно подкидывать разные триггеры. Но нет, мужик словно заезженная пластинка, навязчиво повторяет одно и то же. Судя по всему, Адену я забуду не скоро. Уровень адреналина, а вместе с ним и раздражение мгновенно к небесам несется. Я один, наверное, не замечаю на ее лбу таблички, которые она у шлепков приманивает. Мысленно пытаюсь воспроизвести считалку, которую мне мама в детстве рассказывала, когда просила немного успокоиться, но не помогает. Ярость только набирает обороты. Какого черта вокруг нее происходит? Я мог ожидать, что вещи украдут из-за беспечности Ады, но чтобы... Хватаю урода за ворот толстовки и оттаскиваю как можно дальше, от греха. «Ты кто такой?» Не успев устоять на ногах, он теряет равновесие и падает на пол. Периферийным зрением замечаю, что только сейчас собравшиеся начинают обращать внимание на нас. Раньше их, значит, ничего не смущало. Парни появляются вовремя. Успеваю сделать только шаг в сторону упавшего, как вижу Бориса, к нам торопящегося. За ним еще несколько человек. «Пообщайтесь с администратором и его уберите», — кивком головы указываю. «Хотя с ним тоже можете пообщаться. Узнайте, кто нанял, но без особого энтузиазма, за городом». Без уточнений они понимают, о чем речь. Возвращаю все внимание к девушке, только вот она будто бы меня не замечает. Смотрит в одну точку. «Адена?» Реакции ноль. «Адена?» Стараясь засунуть агрессию поглубже, по слогам предельно мягко к ней обращаюсь, словно к ребенку. «Ты как?» «Наиль», еле слышно шепчет, слегка голову ко мне поворачивая. Взглядом прохожусь по ее внешнему виду. Волосы взъерошены, глаза припухшие, и взгляд расфокусирован. Выглядит максимально растерянной, словно и не здесь вовсе находится. Дело дрянь. Сажусь перед ней на корточке, ладонью ловлю ее руку и прижимаю пальцы к запястью. «Как же ты так умудряешься, мелкая? Просто нет слов». А Дэна никак не реагирует на мои действия, ничего не говорит и руку не выдергивает. Ей что-то в кофе подсыпали? Обернувшись к Борису, обращаюсь. Он смотрит на меня немного растерянно. Вроде бы нет, пожимает плечами. Но этот хрен обзор камеры закрывал пару раз. Я не знаю, что он делал в эти моменты. Могу с других посмотреть. Оставив его предложение без ответа, снова на Адену смотрю. «Красивые ромашки, да? Это ты принес?» Слегка мне улыбается. «Очень красивые». Спешно оборачиваюсь, и, что естественно, никаких ромашек взглядом не нахожу. Все еще хреновее, чем я ожидал. «Чертов ублюдок! Умеешь же ты вляпываться!» Устало произношу, окончательно переставая на нее злиться. «Иди сюда». Поднимаюсь на ноги и, подхватив ее на руки, молча к выходу направляюсь. На ходу прошу парней забрать вещи Адены и кружки, из которых она пила. Она крепко меня обнимает, словно боясь, что я могу ее уронить, утыкается в мое плечо лицом. «Только не спи, малышка, хорошо?» Грудную клетку сжимают тиски. Как бы я ни хотел, душа против воли наполняется состраданием. Даже со стороны мне, взрослому человеку, не просто наблюдать за тем, как ее целенаправленно топит, что уж говорить о слабой девушке. «Ты ромашки не забрал», — вздохнув, произносит, когда я ее устраиваю на переднем сиденье. «Куплю тебе новые», — отвечаю до того, как успеваю подумать. «Эти были красивые». «Твою ж мать, ромашки!» «Гимаев, ты уже, походу, рядом с конечной станцией. Следующие будут еще красивее», — заверяю ее. От напряжения немного ведет. Думаю, я отнюдь не о том, что мой план может сорваться. Вклинившись в дорожный поток, набираю номер знакомого врача. Через пару гудков в салоне слышится его бодрый голос. «Прошу подъехать в клинику прямо сейчас». «Мы не за ромашками», — произносит Ада едва слышно, как только я разговор заканчиваю. Мы как раз подъезжаем к светофору. У меня есть несколько свободных секунд, чтобы на нее посмотреть. Дрожит, как лист на ветру, от губ до самых пальчиков. Около клиники есть цветочный магазин. Перед тем, как зайти, мы купим тебе цветы. Договорились? Убираю прядь волос со щеки Адены, задевая ее костяшками пальцев.